Глава 62. Суд. Прокурор Пинчер. В то время, как председатель трибунала Фезлер всякому беспристрастному наблюдателю напоминал злобного волкодава, прокурор довольствовался ролью маленького тявкающего пинчера и норовил укусить за икру за отравленную волкодавом жертву, которую старший собрат держал за горло. Раза два в течение процесса Квангели прокурор пытался затявкать, но его сразу же перекрывал басистый лай волкодава. Да и какая надобность была в его тявканье! Сам председатель с первой минуты взял на себя обязанности прокурора. С первой минуты Фезлер нарушил основной долг всякого судьи. Вместо того, чтобы добиваться истины, он проявил крайнее пристрастие. Однако во время обеденного перерыва председателю была подана без всяких карточек обильнейшая трапеза с винами и водкой. И после этого господин Фезлер порядком разомлел. К чему особенно усердствовать? С этой парочкой все равно уже покончено. И вдобавок теперь на очереди была баба, женщина из простонародья, а к бабам председатель был довольно равнодушен с судейской точки зрения. Все бабы дуры и годны только для одной цели. В остальном они всегда подголоски своих мужей. Посему Фезлер милостиво разрешил Пинчеру выскочить на передний план и затявкать по-своему. Полузакрыв глаза, он удобно расположился в своем судебном кресле, подпер голову рукой, якобы внимательно слушая, на деле же всецело предавшись пищеварению. «Обвиняемая, вы были не первой молодости, когда вышли за своего теперешнего мужа. Мне было около 30 лет, а до него... Я вас не понимаю. Не корчите из себя невинность. Я хочу знать, со сколькими мужчинами вы жили до замужества. Ну, поскорее». От гнусности и цинизма этого вопроса Анна Квангель сперва вспыхнула, потом побледнела. Она бросила беспомощный взгляд на своего почтенного защитника. Тот поднялся с места и заявил: «Прошу отклонить этот вопрос, как не имеющий касательства к делу». «Мой вопрос имеет прямое касательство к делу. Здесь высказывалось предположение, что обвиняемая была только пособницей своего мужа. Я могу доказать, что она сама стоит на очень низком нравственном уровне, вышла из подонков и способна на любое преступление». «Вопрос вполне правомерный и к делу имеет касательство», — скучающим тоном заметил председатель. «Итак, сколько у вас было мужчин до замужества?» — снова тявкнул Пинчер. Все глаза устремлены на Анну Квангель. Некоторые студенты облизывают губы. Кто-то сладострастно крякает. Квангель с тревогой смотрит на Анну. он знает, как чувствительна она в этом вопросе. Но Анна Квангель решилась. Как ее Отто только что переломил себя и назвал цифру своих сбережений, так и она намерена не стесняться с этими бесстыдниками. Прокурор спрашивает, «Сколько у вас было мужчин до замужества?» И Анна Квангель отвечает, «87». В публике кто-то опрыскает. Председатель стряхивает себя дремоту и чуть не с любопытством смотрит на эту женщину из рабочей среды, крепко сбитую, с полной грудью, раскрасневшуюся от волнения. Темные глаза Квангеля вспыхнули, но он тут же опустил веки и сидит, не глядя ни на кого. 87 в полной растерянности лепечет прокурор. Почему именно 87? Откуда я знаю? Невозмутимо отвечает Анна. Больше не нашлось. Ах, так! Рычит прокурор. Так! Он очень раздражен. По его милости обвиняемая вдруг стала интересной фигурой, что не входило в его намерения. Кроме того, он, как и большинство присутствующих, твердо убежден, что она врет, что у нее было самое большее 2-3 дружка, а то и ни одного. Можно бы привлечь ее к ответственности за насмешку над судом. Но как уличить ее в таком намерении? Наконец он надумал. «Я твердо убежден, что вы непомерно преувеличиваете обвиняемое», — рычит он. «Женщина, у которой было 87 любовников», вряд ли запомнит точную цифру. Она просто скажет много. Ваш ответ доказывает полное нравственное падение. Вы похваляетесь своим распутством. Вы гордитесь тем, что были шлюхой. А из шлюхи вы стали тем, чем становятся все шлюхи. Старой сводней, сводничали для собственного сына. Наконец-то Пинчеру удалось больно куснуть Анну Квангель. «Нет!» — вскрикнула Анна и умоляюще протягивает руки. «Только не это! Не смейте так говорить!» «Ах, нет!» — оскаливается Пинчер. Спрашивается, для чего же вы тогда часто оставляли у себя на ночь так называемую невесту сына? Или скажете, что вы проваживали сына из дому, да? А то где же у вас спала эта самая Трудель? Знаете, она умерла. Знаете вы это? А то бы эта тварь, эта соучастница в преступлениях вашего мужа сидела бы здесь же, на скамье подсудимых. Но имя Трудель влило новые силы в Анну Квангель. Обращаясь не к прокурору, а ко всему суду, она говорит, «Да, слава Богу, Трудель умерла. Хоть она-то избавлена от этого срама. Умерьте свои выражения. Я предупреждаю вас, обвиняемая». Она была славная, порядочная девушка и сделала на 5-м месяце выкидыш, чтобы не производить на свет будущих солдат. Не делала она выкидыша, она так жалела о ребеночке. Она сама созналась. «Не верю. «Какое нам дело, верите вы или не верите?» — залился прокурор. «Только мой вам совет — измените тон, иначе я вам не завидую, обвиняемая». Показания Хергезель запрокатолированы комиссаром уголовной полиции Лаубом. «А комиссар не может лгать!» Пинчер окинул грозным взглядом весь зал. «А теперь извольте отвечать мне, обвиняемая. Был ваш сын в близких отношениях с этой девушкой или не был?» «Матери не годится входить в такие дела. Я сроду не шпионила. Ваш долг был надзирать за сыном. Раз вы допустили незаконную связь сына у вас на дому, значит, вы повинны в злостном сводничестве. Так сказано в Уголовном кодексе. Про это я ничего не знаю. Я знаю одно. Время было военное, и мальчику моему, может, суждено было умереть. У нас так водится, раз люди помолвлены, или все равно, что помолвлены, да к тому же еще время военное, мы на это закрываем глаза. Ага, наконец-то вы сознались. Вы были осведомлены об их незаконной связи и ничего не имели против. Вы называете это «закрывать глаза», а в Уголовном кодексе это называется «злостным сводничеством». Если мать поощряет нечто подобное, это такой позор, такой разврат, которому имени не подберешь. Вот как! Хотела бы я тогда знать... Твердым голосом бесстрашно говорит Анна Квангель. «Хотела бы я знать, как у вас там в кодексе называют то, чем занимается союз непотребных девиц». Примечание. BDM. Немецкий. «Союз немецких девушек. Нацистская организация». Взрыв смеха. «И что выделывают штурмовики со своими дамами?» Смех обрывается. А эсэсовцы-то, говорят, насилуют еврейских девушек, а потом расстреливают их. На миг все замирает. Затем разражается буря. Все орут. Некоторые из зрителей лезут через барьер и хотят наброситься на подсудимую. Отто Квангель вскочил, чтобы в случае надобности защитить жену. Но полицейские и отсутствие подтяжек мешают ему. Председатель стоит и грозно, но тщетно требует тишины. Заседатели громко переговариваются между собой. Прокурор Пинчер тявкает и тявкает, но никто не понимает ни слова. В результате Анну Квангель выволакивают из зала. Шум затихает. Суд удаляется на совещание. Через 5 минут он возвращается. «Обвиняемая Анна Квангель лишена права присутствовать при разборе ее дела. Предписывается содержать обвиняемую в кандалах. Карцер впредь до особого распоряжения. Хлеб и вода только через день. Разбор дела продолжается».